Пролог. В комнате сидели семеро. Лица различались плохо, световые панели были переведены в режим ночь. Комната, старомодная зала, свои лучшие годы, несомненно, претендовала на помпезность, но они, увы, давно миновали. Это была часть вместительного гостиничного люкса, рассчитанного на прием конференции, круглых столов и прочего дорогостоящего официоза. Семеро располагались в креслах, теряясь в пространстве бессмысленно огромного номера. Вязкая полутьма жила рука об руку с тишиной, которую лишь изредка нарушало гудение старой изношенной световой панели. «Зачем ты собрал нас, брат Симон?» — нарушил молчание один из мужчин. «И отчего здесь, в этой глуши?» «Да, и зачем эти средневековые церемонии, этот полумрак? Мы же не школьники, право слово», — поддержал его второй. Тот, кого называли брат Симон, тихо рассмеялся и ответил. «Тайные дела вершатся в темноте, друзья мои». И продолжил уже серьезнее. «Развитие схемы вошло в такую фазу, что собираться в столицах неразумно. Вы возразите, что там нас будут искать в последнюю очередь? Но что-то мне подсказывает, что лучше пожертвовать комфортом обжитых миров и встретиться здесь. Можете считать это голосом моей интуиции?» Он обвел взглядом всех собравшихся, что, впрочем, только угадывалось полутьме. Слово взял высокий, очень высокий господин, который даже сидя казался гигантом. «В самом деле, братья, перейдем к делу. Мы все давно знаем брата Симона и его пристрастие к внешним эффектам. У всех свои причуды. Итак, если нет возражений...» Возражений не последовало. «Спасибо, брат Лев», — кивнул Симон. «Прежде чем я начну, расскажите, друзья, о ваших трудах. Конечно, у меня на руках пространные отчеты, но мне интересны ваши голоса, голоса ваших сердец. Схема давно прошла точку невозврата. Враги сильны. Все балансирует на лезвии бритвы, так что сейчас важна каждая мелочь. Брат Лев, начнем с тебя». Высокий человек помолчал пару секунд. Все в его фигуре выдавало напряжение. «Брат Симон, ты же знаешь, я предпочитаю, когда меня называют по имени, Варис. Впрочем, признаю, это не имеет отношения к делу». Он откашлялся и продолжал. «Институт аномальной астрофизики на Терте работает полным ходом. Технологическая информация от Чиругов поступает, но поступает она гораздо медленнее, чем было запланировано. Впрочем, откровенно говоря, и мы со своей стороны не успеваем обрабатывать данные. Не говоря уже об организации серийного производства, боевых единиц и орудий уничтожения, основанных на чаругских технологиях. «Я слышу твое недовольство, брат Лев», — сказал Симон, проигнорировавший пожелание собеседника называть его по имени. «И мне оно непонятно. Ведь задержка нами предусмотрена. В день М Конкордия не должна располагать продвинутыми технологиями ксенорас. Все это часть схемы, разве нет?» «Секретность разработок в полной безопасности», — поднял руку Варис. «Наша сторона даже не подозревает о настоящем профиле изысканий института. Дело не в этом. Я не уверен, что мы будем готовы выступить с новой техникой тогда, когда это будет нам нужно. Причины задержки. В наших партнерах из Объединенных Наций. И это вопрос к брату Быку». Человек, называвшийся братом Быком, вскинулся, подал вперед свое грузное тело и начал с возмущением в голосе. «Варис, я неоднократно предупреждал!» Казалось, он был готов сорваться на крик, но его перебил Симон. «Без имен, прошу вас! Не забывайте, кому мы служим, и старайтесь соблюдать ритуал. Это не просто игры. Мне ли вам напоминать? Голос его наполнился металлом, темнота завибрировала, и даже предсмертное гудение световой панели мгновенно сошло на нет. Брат-бык, чье прозвище очень шло его корпулентной фигуре, осекся, помолчал и поклонился в сторону Симона. — Прости, бегущий за солнцем, я... Мы все сильно нервничаем последние месяцы. Разрешите продолжать? Симон, он же бегущий за солнцем, взмахнул рукой, позволяя быку говорить. «Да, брат Лев прав. Мы сильно задерживаем график. Но я давно предупреждал, что некоторые сроки схемы излишне оптимистичны. Все разведывательное сообщество Объединенных Наций с первых дней Наатарского конфликта перешло на режим военного времени. И хотя конфликт давно завершился, режим они не меняли. Отсюда задержки, которые мы не можем прогнозировать. Чертовы русские абсолютно непредсказуемы. Эпическая безалаберность и нечеловеческая бдительность — чудовищный сплав. В директории «Ислам» жена военного атташе выбалтывает парикмахеру сведения ценой в миллиарды терра. А в аргентинских кабаках арестовывают наших агентов, которые подсаживаются просто поболтать с пилотами. Резюме. Я не могу ни гарантировать, ни прогнозировать темпы поставок материалов, затребованных чаругами. О чем, впрочем, я предупреждал изначально. «Мы услышали тебя, брат-бык», — кивнул ему Симон, после чего перевел взгляд на своего соседа справа. «Промышленный шпионаж на тебе, брат Скорпион. В общем и целом я в курсе дел, но мне важны подробности. Мы 3 года ведем охоту за документацией проекта «Сталь-2». Мы расконсервировали нашего лучшего агента и внедрили его в концерн Дитерхази и Родригес. Вы все его помните, это брат-пес. Он спровоцировал ряд крушений опытного прототипа, что привело к перемещению работы с Земли на планетоид Церера. В настоящий момент он обрабатывает непосредственно главного конструктора проекта. Связь с ним теперь потеряна. Он работает автономно. Резервный вариант здесь, в Тримезианском поясе. Говоривший ткнул пальцем в потолок, указывая, видимо, где этот резервный вариант располагается. Достоверно известно, что испытания прототипа по программе «Сталь-2» будут проводиться на орбитальной базе Тьерра-Фуэго. В данный момент мы готовим гамбит. Агент Финн попытается угнать прототип, что неминуемо повлечет отставку коменданта станции. А значит, агент-защитник будет выведен из игры. Это твои люди, брат Скорпион. Тебе решать. Но, как я понимаю, агент Финн работает сам на себя. Да, это авантюрист высшей марки. Если угон прототипа увенчается успехом, с ним придется торговаться, долго и мучительно. Уверен, это влетит казне братства в кругленькую сумму. Деньги не имеют значения. Значение имеет только время. Согласен, бегущий за солнцем. Брат Скорпион кивнул. С Финном сотрудничает брат Лебедь, он расскажет поподробнее, что это за тип. Мое заключение такое. К дню М мы будем владеть действующим истребителем и всей документацией к нему. Когда пешки вцепятся друг в друга, у нас будет время, чтобы совместить чарукские технологии и уникальный генератор защитного поля проекта «Сталь-2». Бегущий за солнцем, он же брат Симон, прогудел нечто одобрительное и воззрился на доселе молчавшего собеседника. Тот сидел рядом со львом, являя разительный контраст, невысокий и щуплый. Он казался подростком подле своего огромного соседа. Его голос оказался под стать внешности, тихий и слабый шелест. Было в нем, однако, удивительное свойство. Он наполнял все помещение так, что слышал его каждый. На моем участке все идет по графику. Агент Финн создал чрезвычайно эффективную сеть сбыта через нелегальных торговцев Тремезианского пояса. Таким образом, мы поставляем акселерированных зверей первого народного предприятия по пробуждению разума у благих животных Сардвесуры без всяких подозрений на прямое участие конкордианской стороны. Слишком много выходит посредников. К счастью, Объединенные Нации трепетно относятся к Ново-Георгиевскому протоколу о свободе торговли 2599 года. Иначе у нас было бы много трудностей с ввозом запрещенных животных. Брат-лебедь внезапно замолчал, как будто не решался поднять следующий вопрос. Но все-таки продолжу. Агента Финна рекомендую вывести из игры физически. Он владеет слишком важной информацией. Это раз. Он почти неуправляем. Это два. Пока он полезен, но не ровен час сообразит, что торговать сведениями можно в обе стороны. Поэтому жить ему не больше месяца. Такое мое мнение. Но не раньше, чем он сыграет свою роль по теме «Сталь-2», отрезал брат Скорпион. Когда точно на Тьерра-Фуэго прибудут истребители, мы не знаем, так что пока никаких конкретных сроков. Так и решим. Обозначим время его полезности окончанием операции «Сталь-2», — отозвался брат-лебедь. Кстати, я настоятельно рекомендую уход со станции по варианту «Инсургент». Через пиратов легко забрать прототип. Доказательств против разведки Великой Конкордии никаких. А от ГАП нас прикроют наши старательные друзья из Черного Легиона, которые будут разрабатывать именно пиратскую версию. Да и ликвидировать Финна там гораздо проще. Хотя чем девы не шутят? Этот тип деньги любит больше жизни. Не удивлюсь, если он свернет свою белобрысую шею самостоятельно. Но оставим подробности. Разрешено ли мне будет поинтересоваться у бегущего за солнцем? Отчего мы не видим здесь представителей Черного Легиона? Что с Идальго? Место брата-единорога свободно. Мы все думали, что Идальго хороший кандидат. Симон едва заметно качнулся в кресле и по своему обыкновению, то есть после небольшой паузы, ответил. Спасибо за содержательный доклад, брат-лебедь. Интерес твой оправдан, но об этом попозже. Сначала закроем изначальную тему. Брат-змей. Он махнул рукой в полумрак напротив себя, где сидели две едва различимые фигуры. Брат-змей вскочил из кресла. В темноте зажегся огонь сигареты. Змей был курильщиком, и всю беседу страдал без табака. Он зашагал по комнате, сопровождая рассказ рубящими жестами, которые угадывались по скачкам красного никотинового светляка в его пальцах. «Черный легион! Вы хотите знать про легион? Я вам скажу!» — начал змей с отменной желчностью. «Нет, нет, брат Симон, позволь я закончу, это быстро!» «Эти сеньоры слишком себе на уме, как я и говорил. У них своя игра, доверять им мы не можем. Да, они весьма полезны, но, черт меня дери, вводить кого-то из них в братство? Слуга покорный, это без меня, без меня. Мы с ними так намучаемся, так намучаемся». Теперь о моем направлении. Он на секунду остановился. Сигарета описала дирижерскую дугу, и змей продолжил свою маршировку сквозь полутьму комнаты. «Да, о моем направлении. Я сумел протолкнуть увеличение военного бюджета в Совете директоров Объединенных Наций. Кто бы знал, чего мне это стоило. Но увеличение пошло почти в два раза. Пограничные с Конкордии базы насыщаются техникой, новой техникой. Авианосцы типа 3 «Светителя» встают на модернизацию. Ранние партии истребителей РОК-14 «Горыныч» модернизации уже прошли. Замена двигателей, и готов истребитель-перехватчик РОК-14Т. Змей глубоко затянулся, выпустил клуб дыма и продолжил. Новые типы вооружения, увеличение численности кадровой армии, новейшие орбитальные крепости передислоцированы на 801 парсек. В результате, как и планировалось, нарастает астрополитическая напряженность. Официальные круги Конкордии реагируют предельно нервно. Но об этом брат-дракон расскажет лучше. Большая удача! Нам удалось пропихнуть ратификацию признания независимости самоопределяющейся территории Большой Муром. Теперь от Объединенных Наций окончательно откололись сразу 3 планеты третьего класса. Это вы знаете и без меня. Теперь о неудачах. Повышение военного бюджета повлекло пропорциональное усиление мер безопасности. Результат озвучил брат Бык. Новейшие образцы вооружения скрыть не удается. Директория тяжелой и специальной промышленности дробит заказы по независимым предприятиям. А ключевые производства переносят на собственные внебюджетные мощности. Если мы осведомлены в общих чертах о программе «Сталь-2» по производству флугеров с генераторами защитного поля, то о новых типах боевых звездолетов мы не имеем ни малейшего представления, даже названий не знаем. Сейчас наращивание могущества армии и флота российской директории идет такими темпами, что мы рискуем не успеть. Скоро, совсем скоро русские будут не по зубам всем державам сферы великорасы вместе взятым. «Брат Змей, я тебя перебью», — сказал Лебедь. «Кто возглавляет дирекцию тяжелой и специальной промышленности? Растов? Он главная проблема. Вы не рассматривали вопрос его вербовки?» «Что? А, нет!» Змей снова затянулся. «Бесполезно вербовать. Легче завербовать метеорит. Никакого компромата, никаких слабостей. Сильный враг. Полностью подчинен цели, вся жизнь службе. Тогда ликвидировать? Не поможет. Это надо было делать 10 лет назад. Сейчас вокруг него выросла целая школа управленцев, как они называют себя сами соколы Растова. Не станет Растова, будет какой-то сокол. И еще неизвестно, кто будет хуже. Поэтому мой вывод такой. План по милитаризации Объединенных Наций выполнен, и, к сожалению, перевыполнен. Вооруженные силы Объединенных Наций превратились в неуправляемого монстра, который создан для войны и теперь не может не воевать. В июне 2620 года пройдена та точка, когда войну можно было остановить. Теперь война будет. Это хорошо. Это отвечает схеме. Плохо то, что мы слишком сильно их напугали. Монстр получился огромный. Финальная часть моего вывода такова. Мы не можем ждать. День М необходимо переносить. Начинать надо раньше. Если были сомнения, кому отдавать белые фигуры, то теперь ответ ясен — Конкордии. Потому что если начнут русские, Конкордия не продержится и 40 дней, и весь наш план на смарку. — Спасибо, брат Змей, — сказал бегущий за солнцем. Как всегда многословно, но по существу. — А что нам поведает брат Дракон? Как дела у Великой Конкордии? — Стоп, — перебил его Змей. — Что решим с переносом сроков? Это важно. — Всему свое время. И не мог бы ты оставить свою сигарету? Запах отвратительный, и привычка не самая лучшая. — Ты не мальчик уже, брат, — Пора подумать о здоровье. Змей хотел сказать, что здоровье может и не понадобиться, если опоздать с началом операции, но вовремя осекся. Итак, брат-дракон. Дракон был куда спокойнее брата-змея. Он остался сидеть, и, казалось, его тень даже не шелохнулась. Мало что можно добавить к речи моего друга. Народный диван и благое совещание напуганы не меньше совета директоров. В кругах зоотаров брожение. Выделяются две партии — ястребы и миротворцы. Нашими усилиями ястребов все больше, и позиции их все сильнее. К сожалению, Конкордия не успевает нарастить адекватную по качеству военную мощь. Сейчас можно констатировать, что программа 12+12 по созданию двух дополнительных ударных флотов из новейших линкоров и авианосцев с пропорциональным количеством фрегатов новых типов удалась хорошо, если на треть. Вступивших в строй кораблей хватило только на половину одного ударного флота. Остальные вымпелы россыпью передают имеющимся соединениям. По комнате прокатилась волна шепота. Это лебедь и бык принялись обмениваться впечатлениями. Шепот был пресечен громким звоном. Бегущий за солнцем щелкнул ногтем по стакану. Брат-дракон продолжил. В качественном и количественном аспектах военно-космические силы Конкордии уступают силам важнейших директорий комбатантов Объединенных Наций. И это отставание со временем будет нарастать. Однако на данный момент Конкордия гораздо лучше готова к ведению глубокой стратегической наступательной операции. Именно на это делает ставку Сетат и Базорг. Монополия на природный люксоген дает почти неограниченный резерв топлива для совершения X-прыжков, что многократно увеличивает мобильность флота. Мы можем выбирать место, куда наносить удар, и обеспечивать оперативную концентрацию сил последовательно на нескольких участках в относительно сжатые сроки. Могущество Объединенных Наций хоть и велико, но не может быть одинаковым на всех оперативных направлениях. Я поддерживаю брата-змея. Начинать должны мы. Удар будет сильным, быстрым и точным, что даст нам шанс захватить Синапский пояс, уравнять силы количественно и перевести войну в затяжную фазу. У меня все. Тишина вновь впала и смешалась с темнотой. Все ждали слова бегущего за солнцем, когда не выдержал брат-змей. «Послушайте», — сказал он нервно, — «а мы можем быть уверены в безопасности помещения? Прослушка, скрытые камеры?» — Не забывай, с кем ты говоришь, змей, — произнес Симон. — Встречу назначил я. Это значит, что безопасность гарантирую я. Будут еще вопросы. Змей покаянно приложил руки к груди и склонил голову. Вопросов у него больше не было. После этого Симон продолжил. — Слушайте, братья, мое первое слово. Все идет согласно установленному плану. Я думаю, никто не будет оспаривать мнение специалистов, братьев Змея и Дракона. Оспаривать никто ничего не стал. Тогда, брат-дракон, твоя задача — сделать все, чтобы Конкордия начала войну. Брат-лебедь, ты должен переправить на Землю максимальное количество акселерированных животных диверсантов. Именно им предстоит нанести первый удар по прогнившим Объединенным Нациям. Лебедь и дракон одновременно покивали головами. Братья Лев, Бык и Скорпион, ваша задача — ускорить внедрение новых технологий. Выкупленных ли у чиругов, отнятых ли у Объединенных Наций или наших собственных, не суть важно. Важно то, что братство должно быть готово выступить в решительный момент как единственная неотразимая сила, которая принесет мир истерзанному войной человечеству. Мир и свет истинной веры. Названные персоны тоже поклонились в знак согласия. Слушайте мое второе слово, братья. Все вы задаете важный вопрос — когда? С одной стороны, все распланировано до мелочей, и менять наши планы просто опасно. С другой стороны, мы на войне. А на войне бывает время, когда планы рушатся и надо импровизировать. Не настало ли время импровизаций? Не надо ли начать раньше? Прошу высказываться. Я против. Считаю, что изначальные сроки идеальны. Иначе мы просто не успеем подготовиться, сказал Лев. Я против, поддержал его Бык. Причина та же. Я тоже против. Не нужно импровизаций, произнес Скорпион. Присоединяюсь к братьям. Лучше работать по выверенному плану. Время — это тоже оружие, и не нужно им разбрасываться, шепнул Лебедь. Я уже сказал, но повторю. Сроки надо сдвигать, минимум на полгода, — молвил брат-змей и темпераментно хлопнул себя по колену. Вариантов нет, надо начинать раньше. Таковы обстоятельства, — сказал брат-дракон. Бегущий за солнцем помолчал. Молчал он долго. Даже когда пауза перешла границы приличия, и собрание начало тревожно ерзать в кресло. Только через 3, а может и 5 минут он поднял склоненную голову и сказал. «Слушайте мое решение. Я поддерживаю стратегов. Ждать мы не можем. Время сейчас — это жизнь, но времени нет. Объединенные нации взяли слишком быстрый темп. Нам надо его не только выдержать, но и перегнать». Война начнется в ночь 6 на 7 января, когда русские празднуют свой нечестивый праздник Рождество. А вся директория или валяется пьяная, или стоит со свечкой в церкви. Таким образом, мы начинаем на 7 месяцев раньше изначального срока. Так решил я, и пусть мое решение станет решением ваших сердец, братья. Да будет так, во имя света. Во имя света, сказал Лев. Во имя света, сказал Бык. Во имя света, сказал Скорпион. Во имя света, прошептал Лебедь. Во имя света, сказал Змей. Во имя света, сказал Дракон. Братья прощались, троекратно целуя друг друга, и по одному покидали старый ветхий зал. Последним уходил дракон. Наедине с тишиной и темнотой остался бегущий за солнцем.